Глава 15. Бомол. Паяц очнулся. Говорили из-за спины. Паяц не мог видеть, кто там, но узнал сразу. Как тут не узнаешь? В Верхнем Аргалане уже была ночь. Паяц сидел в убогом баре Нижнего Аргалана, сущей дыре, но тут еще помнили традиции. В углу стоял треугольный стол и три стула. Стол всегда пустовал. Гости выбирали места подальше от него. Паяц не расстраивался. Из ресторана в Морстхоке паяца мгновенно выбросили, едва он успел ступить за порог. А здесь паяц спокойно уселся за треугольным столом и крикнул, чтобы подали самый большой кувшин с пивом. Расплатился бомол алмазом шеронов. Сами по себе эти алмазы стоили гроши, но выглядели вполне как настоящие бриллианты. Потому бомол посчитал, что переплатил. В баре смердело. Вонь тухлятины и пота мешалась со смрадом скверной выпивки и мяса, приготовленного без приправ. Публика здесь собралась самого гнусного сорта. Грязные обрюзгшие мужики, стучащие кружками по столам. Грязные расплывшиеся вульгарные бабы. Все с отвращением посматривали на паяца. Тот не обращал внимания. Он уже сейчас дремал над третьей своей кружкой пива. Тряпки уже понемногу протекали, что не нравилось обслуге. Впрочем, никто это паяцу не ставил на вид. Паяц очень любил подобные старые, верные традициям бары. Чувствовал себя в них как дома. Но этот голос за плечами, эх, надо поосторожней. Дунтель? Бомол, знаешь, что мне в тебе нравится? Ведь ты практически весь исполняешь меня отвращением. Но одно в тебе я по-настоящему обожаю. Удивительно. Тебе и вправду что-то во мне нравится? В твоем обществе не обязательно быть вежливым. Знаешь, сколько труда мне зачастую стоит вежливость? А такой стервятник, как ты, не стоит усилий, сообщил Дунтель. Ну так поговорим, как стервятник со стервятником. Дунтель уселся рядом с паяцем. В своем безукоризненно белом облачении совершенно не вписывался в обстановку. Щуплый, почти истощенный, с бледным лицом, он казался больным. Он переставил кувшин, чтобы лучше видеть паяца. Удар глиняного дна о доски стола с неожиданной гулкостью разнесся в повисшей тишине. Все разговоры в корчме затихли, люди замерли. «Покажи-ка, с собой ли у тебя полное благородных замыслов сердце?» Велел Дунтель, наклонился и ударил в грудь паяцу так проворно, что бомол не успел среагировать. «Ах, пусто! Значит, ты вышел на охоту. Но где? В Нижнем Аргалане? Без птичьих сплетен?» «Держи лапы подальше, а то отсеку». «Ох, бомол, так за кем ты таскаешься? Мне показалось, чуть я отвернусь, и ты за спиной». «Я не за тобой таскаюсь. Какое твое дело?» «Большое». «А, так ты отыскал приятеля и не хочешь, чтобы тот лишился головы», — заключил паяц. «Паяц, никто не заслужил того, чтобы оказаться в твоих лапах». Задетый за живое, бомол скривился. «Конечно, он паяц, тут ничего не поделаешь. Но когда тебя называют так другие, очень обидно». «Дунтель, а ты кто? Птицы много говорят, но не о тебе. Они боятся тебя. Почему? Я о тебе мало знаю, и это меня злит». «Но ведь ты меня знаешь?» «Я знаю то и сё, обрывки», — сказал бомол. «Что птицы принесут, то и знаю, но этого же мало». Вокруг по-прежнему висело молчание. Но Дунтель, казалось, совершенно не обращал на это внимания, а бомол, если уж на то пошло, еще меньше. Наконец поднялся мужчина с сидеющими волосами, заплетенными в две косы. Заскрипела кожа доспехов, заскрежетали костяные пластины. Мужчина был тяжело вооружен и не спускал глаз с Дунтеля. Паяц наклонился и прошептал. «Что, этот Кестель человек с принципами? Наверное, совсем не то, что тряпичный бомол». «Ты начинаешь, наконец, говорить разумные», — заметил Дунтель. «Он чудесный экспонат». «А сейчас ты напрашиваешься». «Дунтель, ты живешь иллюзиями. Нет людей с принципами. Ты последний, о котором еще можно сказать, что с принципами». Паяц усмехался, хотя и знал, что на теперешнем его лице застыла другая гримаса, и усмешку никто не увидит. «Я чувствую, ты мне кое-что расскажешь», — предсказал Дунтель. «Может, я бы и рассказал. Ты уж очень крепко меня ударил». С тем паяц приложил руку к груди и закашлялся. «К столу подошел мужчина с большими косами. «Зачем вы обижаете бедного паяца?» — осведомился он. «Это не ваше дело», — благодушно ответил Дунтель и посмотрел на мужчину. Мужчина усмехнулся, показав желтые, но здоровые зубы. Его скулы были изборождены шрамами. «Уже 3 года никто не садился за этот стол», — кивнув, сообщил он. «Столики рядом гораздо лучше», — заметил Дунтель. «В задницу лучше. Столько лет тут мог сесть каждый, кто захочет, но ведь никто не захотел. Даже когда тут собиралась толпа и мест хватало, этот стол пустовал». «В самом деле необычно», — согласился Дунтель. «Ничего тут необычного. Всего 3 угла, 3 стороны света. Есть твари, для которых сторон в этом мире всего 3. Такие столы притягивают тварей». Дунтель молчал, по-прежнему вежливо и мертво улыбаясь. Мужчина с косами выхаркнул струйку слюны, приземлившуюся у белых туфель Дунтеля. «Твари! Чудовище, ненавидящее восход! Потому что он несет надежду. Наши предки поставили в корчмах 3 угольные столы, чтобы чудовища садились с ними и не мешались с людьми». «Само собой, мне известны эти предрассудки», — заметил Дунтель. «Но я должен вас разочаровать. Я сел здесь лишь за тем, чтобы поговорить со знакомым. А этот знакомый сам бы гораздо охотнее уселся где-нибудь в другом месте, если бы его не прогоняли». Паяц кивнул. Ему понравилось то, как говорил Дунтель. Тот умел облекать мысли в слова. Воин с косами, тем не менее, не смягчился. «Уже бывало, что за этот стол садились паяцы». «Мне показалось, вы говорили, что уже 3 года». «Паяцы не в счет». Дунтель нахмурился, но его лицо тут же приобрело прежнее благодушное выражение. Он захотел что-то сказать, но мужчина не позволил ему. «Я ненавижу паяцев, так же, как тараканов, крыс и прочую мелкую поскудь. Я обхожу их, потому что брезгую, а вот вы — совершенно другое дело, и вас я не могу обойти». «И что же вы имеете в виду?» «Вы знаете, что я имею в виду», — рассматривая Дунтеля, будто товар на полке, заверил мужчина. 3 года назад за этот стол тоже уселся чужак, в доспехах, из украшенных цветочными лепестками, с чем-то прицепленным к спине. Он ел баранину. Я до сих пор помню запах того мяса. Чужой приправил его чем-то из своего мешка». «Вы долго собрались рассказывать?» — поинтересовался Дунтель. «Мы ждали его снаружи, у выхода. Чужак убил 3 моих людей ястребиными шпорами, а потом захотел расправить черные крылья. Но у нас была сеть, и крылья не помогли ему. Когда с ним покончили, я сам отрубил ему крылья. Как, по-вашему, долго я рассказывал?» «Слишком кратко, потому что вы опустили несколько важных обстоятельств», — заметил Дунтель. «Я рассказал о важном. Было чудовище, потом его не стало». «Вы не сочтете за невежливость, если я добавлю немного подробностей к вашему рассказу?» Мужчина не ответил. Он стоял не вплотную, но и недалеко, положив ладонь на рукоять меча. «Значит, осторожный, и это говорит в его пользу». Паяц любил осторожных, хотя этого все равно считал глупцом. А Дунтель посчитал молчание знаком согласия. «Я думаю, вы здесь не случайно. Да о чем здесь говорить? Вы нарочно приходите сюда, ожидаете, пока кто-нибудь сядет за треугольный столик, чтобы дать вам повод для резни. Вы кровожадный безумец. Но более всего вы алчны и жадны. Уже 3 года вы бдительно стережете этот стол и 3 его стула, как алтарную жертву. И никто здесь не садится, потому что боится вас». «Я не боюсь», — вставил паяц. «Ты не в счет». «Меня зовут Рахт Ванов III, и я убью вас, когда вы выйдете отсюда», — пообещал мужчина. «Само собой, здесь вы этого не станете делать, потому что этот стол — символ гостеприимства, обещанного вашими предками тем, кого вы называете тварями и чудовищами», — сказал Дунтель. «Это любопытное гостеприимство, служащее для того, чтобы отделить от себя предмет своих страхов. Но ведь, тем не менее, гостеприимство... Предкам могло бы не понравиться, если бы вы нарушили их обещание. И вы посчитали, что для сохранения обещания достаточно выйти за порог?» «Я так не думаю», — заметил паяц. «Ты не в счет», — сказал Рахт. «Итак, у нас остается вопрос мотива», — улыбаясь, добавил Дунтель. «У всякого действия есть мотив. И он не таков, каким его хотят представить. Вы безумец, но вы отнюдь не бедняк. Ваша одежда говорит о вас многое, и вы здесь не собираетесь очищать мир от скверны». «Пусть не целый мир», — спокойно заметил Рахт. «Нет монстра хуже человека, объятого алчностью», — заключил Дунтель. «А уж алчность умеет рядиться в красивые слова». «Красивые речи уж точно вам не помогут». «А тот летун, которого вы поймали, что у него были за сокровища?» «Предрассудок, в который вы верите, обещает награду за истребление монстра. Само собой, ведь кому захочется убивать без награды?» Рахт обвел взглядом зал и понял, что все ожидают его ответа. Тогда Рахт криво усмехнулся. «У него были кольца, украденные у жриц башен бога о четырех лицах. Монстр убивал их и забирал кольца. Мы отдали их жрецам, все до единого». Паяц захихикал. Он-то знал, как оно со жрицами. Дунтель тоже знал и холодно заметил. «Летун не убивает женщин, он лишь умеет их любить. Если жрицы умирали, то разве что от тоски по нему. И кольца давали на память. Сам бы он их не взял. Зачем ему? Летуны знают тропки, ведущие к горным кладам, но никогда не ходят по этим тропкам. Зато жрецы, наверное, щедро вам заплатили за возврат колец». Дунтель с минуту подождал ответа, а когда не дождался, посмотрел на зал и с отчетливым презрением произнес. «Тоже мне нашли монстра. Убили путника, случайно присевшего за треугольным столом». «Вы бы о себе подумали. У вас-то крыльев нет», — заметил Рахт. «У вас даже оружия нет». Грохоча тяжелыми сапогами по доскам пола, Рахт вышел. За ним вышло несколько вооруженных мужчин с волосами и бородами, заплетенными в косы. Паяц глядел на них и усмехался. «Похоже на то, что ты не сегодня выслушаешь мой рассказ», — заметил Бомол. «И зря. Тебя бы точно заинтересовали кое-какие сведения о твоем неназванном приятеле». «Они будут ждать меня снаружи, чтобы убить», — сказал Дунтель. «Ну да, такие дела», — поддакнул паяц. Дунтель задумался, уставившись в пол. Но лицо Дунтеля по-прежнему оставалось бесстрастным и спокойным. Наконец он выпрямился и сказал: «Было бы невежливо заставлять их ждать слишком долго». Затем он посмотрел на свои руки и принялся неспешно, палец за пальцем, стягивать перчатки. Паяц увидел узкие белые кисти с хрупкими тонкими пальцами. На пальцах были черные раздвоенные ногти. «Ну и иди себе», — с интересом глядя на приготовление, пожелал паяц. «А когда убьешь, возвращайся. Конечно же, не сегодня. Но это, в общем, очень мило с твоей стороны, что проведал меня. Может, вернешься завтра? Поговорим снова. Я уверен в том, что завтра нам никто не помешает. Займем место на широкой лавке у большого стола. Поговорим про интересные дела». До окна паяц добежал одним из первых. В корчме зашумели. Клиенты елозили по лавкам, вскакивали, толкались, спешили к окнам. Бомола затиснула между тремя огромными мужиками, судя по запаху от одежды, кузнецами и монструозно толстой бабищей. На паяца никто не обращал внимания. Все слишком заинтересовались происходящим, чтобы замечать придавленного нелюдя. Дунтель стоял на мощеной улице. Там ожидали девятеро мужчин с волосами, заплетенными в косы, вооруженных мечами, пиками и топорами. Мужчины стояли полукольцом, загораживали выход, но оставили Дунтелю достаточно места. За спиной грохнули, закрываясь двери бара, лязгнул засов. Если бы Дунтель и хотел вернуться туда, то уже не смог бы. Но Дунтель не хотел возвращаться. Рахт выхаркнул очередную струйку слюны и облизал губы. В стальных котлах вдоль улицы горел вечный огонь. Дунтель осмотрелся. Быть может, проверял, нет ли у поджидающих сети, чтобы не кончить, как тот летун. Вояк было 9 на 1. Они казались бодрыми и уверенными в себе. «Какого рода вы монстр?» — осведомился Рахт. «А вы?» «Хе, я только время от времени веду себя как монстр», — ответил Рахт и сплюнул. «Вы в этом сейчас убедитесь сами». «Вы очень вежливы. Вы представились и обо всем предупредили меня», — сказал Дунтель, медленно идущий к топорам и мечам. «В баре вы предупредили меня, что убьете. Я хотел бы ответить взаимностью. Я убью вас и трех ваших людей. Надеюсь, этого достаточно. Если остальные захотят, я позволю им уйти. Мне кажется, они захотят». «Всего трех?» — скривившись глумливо, поинтересовался Рахт. «Не люблю пачкать руки». Дунтель поднял ладонь, очень бледную даже в свете уличного огня, но с черными ногтями. «Я люблю, когда за меня убивают другие». Наверное, Рахт посчитал эти слова Дунтеля концом разговора, коротко мотнул головой, и двое его людей ударили. Они кинулись вперед, сильно и слажно ткнули пиками, один в грудь, другой в спину Дунтелю. Это была казнь, а не бой. Было немыслимо увернуться от этих ударов. Но Дунтель увернулся. Он странно заколыхался, и этого хватило, чтобы острия пик скользнули по белым одеждам. Затем он повернулся к ударившему в грудь. Паяц не смог различить движение. Потом Дунтель повернулся к ударившему в спину. И снова неуловимые для глаза движения. А после Дунтель повернулся к Рахту и улыбнулся. Паяц видывал паскудные ухмылки, но такой... Он искренне позавидовал Дунтелю. Оба пикинера неподвижно стояли и пытались вдохнуть. Из их открытых ртов вырывалось короткое глухое хаканье, будто эхо из колодца. Рахт вытянул меч и спросил опять. «Какого вы рода, мо?» Договорить он не успел. Спустя один удар сердца уже хватал воздух, словно выброшенный на берег карп, а Дунтель уже уходил прочь. Вояки трясли оружием, но никто не вздумал напасть. Бамол услышал жуткий крик. Пикинер упал на колени и схватился за свое горло так, будто хотел вырвать его. Из глаз потекла кровь, залила лицо. Второй пикинер сунул пальцы в рот, чтобы разодрать его, сделать шире, будто так смог бы пропустить в грудь больше воздуха. И его глаза кровоточили. Дунтель посмотрел на Рахта и, не переставая улыбаться, медленно поднял ладонь, опустил. Рахт испустил дикий вопль, упал и, держась за лицо, свернулся калачиком на мостовой. «Должен быть еще один», — заметил Дунтель, но его голос утонул в истошном вое жертв. Он окинул взглядом протянутые к нему острия копий и топоров. Держащие их мужчины с косами колебались. Они еще не отступали, но уже и не грозили, скорее пытались отгородиться сталью. Улыбка пропала с лица Дунтеля, сменившись печалью. «Вы убили летуна и решили, что умеете убивать чудовищ», — выговорил он так тихо, что слова его смог разобрать только паяц, читавший по губам. Паяц вдруг потерял Дунтеля из виду. Тот появился в кругу воинов, поднял руку, растопырил пальцы и легко, почти неуклюже, провел черными ногтями по щеке ближайшего мужчины. Топор вывалился из широкой ладони, внезапно расширились ноздри. Мужчина схватился за лицо. Сталь лязгнула о камень брусчатки. Остальные не стали ждать. Несмотря на то, что Дунтель обещал им жизнь, вояки бросились на утек, размахивая косами. Кое-кто отшвырнул оружие. Дунтель задумчиво наблюдал за ними, пока те не скрылись из виду. Паяцу потребовались все силы, чтобы высвободиться из-под исполинской бабы, придавившей его к окну. Конечно, зрелище предстало забавное, но не стоящее того, чтобы предпочитать его пиву. В конце концов, у той банды с самого начала не было ровно никаких шансов. Нужно потерять рассудок, чтобы задираться с кем-нибудь вроде Дунтеля. Что они о себе возомнили? Паяц усмехнулся, видя, как бледнеют кузнецы. Женщина неподалеку прижала ладони к ушам, не в силах выносить то, что доносилось из-за окна. Паяц вернулся к треугольному столу, взялся за кружку и, вслушиваясь в истошный вой умирающих, с наслаждением выпил пиво.